Киностудия. «Съемка окончена!» — скомандовал мегафон разумно. «Всем спасибо!» С треском выключились дуговые прожектора. Оператор осторожно снимал камеру со штатива. «Друзья, мы закончили большую и очень сложную работу, поэтому, по нашему обычаю, все складываются, кто сколько может, и едем в домино!» Оператор снял камеру, спрятал ее в ящик. «Лена», — повернулся он к Каратову, — «а где наш щедрый автор? Без него стол будет пустоват». «Во всех отношениях», — засмеялся режиссер. «Судя по Леночкиному лицу, они немного поссорились. Так, моя прелесть?» «Лучше Сашенька не спрашивать. Он чудовищный ревнив». «Ничего удивительного», — вмешался художник Винклер. «Да я с такой красотой в постель бы ружье брал, чтобы ночью не увели. Я, Леночка, твой самый верный и старый поклонник. Я еще декорации писал к твоему первому спектаклю в Ялте». «Как давно это было, господи!» — Лена села за столик гримерки. «Милая Ялта!»